восточным ветром прилетает песня и вновь несет за звездную забездну к неведомым мирам, забытым небесам, туда, куда, увы, не знаю сам. И схожены все дальние дороги, изжиты суетливые тревоги. И улетает миг, как птицы громкий крик, рождая снова неизвестный стих. И заиграет ночь тихо на скрипке, и луна сквозь тучи бросит улыбку, и расцветут звезды будто цветами, вниз протянувшись руками. Я сердце для мечты свое открою, но не утрачу более покоя. Пускай течет поток, как смысл между строк, смывая дуновением песок. Чего страдать над выжатым мгновением? Оно не стоит более сомнений. И снова свысока луна сквозь облака мелькнет, и не близка, ни далека. И заиграет ночь тихо на скрипке, и луна сквозь тучи бросит улыбку, и расцветут звезды будто цветами, вниз протянувшись руками. Куда глаза глядят, пойду по полю, оставив где-то скучную неволю, и сброшу груз с плеча, как будто невзначай, души многострадальную печаль. И дождь сошьет в едино землю с небом, и слезы смоет каплею нелепой. Пая вином хмельным, жив час ред тишины, и наполняя сказочные сны. И заиграет ночь тихо на скрипке, и луна сквозь тучи бросит улыбку, и расцветут звезды будто цветами, вниз протянувшись руками.